Все эти сношения вел Румянцев в Фокшанах, лежа в постели, к которой приковала его мучительная болезнь. Еще в августе, узнав о тяжелой болезни Румянцева, императрица решила отправить к нему назад Репнина для помощи в окончании мирного дела. Если фельдмаршал оправится, то Репнин должен был ехать послом в Константинополь, в противном случае принять начальство над армией. 14 сентября приехал Репнин в Фокшаны и на другой день написал в Петербург к Потемкину: «Я нашел фельдмаршала в крайней еще слабости и в несостоянии встать с постели, хотя уже из всей опасности и вышел. Жалко на него глядеть и на всех здесь находящихся. Из всего города сделалась больница. Игельстром был очень болен, но уже ходит. Заводовский лежит. Аж Велда, князь Андрей Николаевич, тоже. Одним словом сказать, все почти больны лихорадками и горячками. Из всех людей фельдмаршалских один его егерь только здоров, а прочие все или лежат, или на силу таскаются. Фельдмаршал поручил мне вам изъяснить, сколь он наичувствительно признателен за участие, кое вы приняли в его болезни, и за все знаки вашей к нему дружбы. Сам писать не в силах, а коль скоро сможет, то будет. Считая, что фельдмаршал недели через 3 или 4 придет в желаемые силы, тогда не вижу я, чтоб нужно мне было здесь при нем оставаться. Вы знаете, мой друг, что ему помощники не надобны. Сделай мне милость, спроси не только наставление, но милостью по сему совету у государыни. Я боюсь, чтоб турки, сведав, что наш посол прискакал по почте, не подумали, что крайняя нужда нам спешить, и оттого бы не возгордились, а утаить сего нельзя, понеже оно публично в Петербурге, а оттоль сюда множество людей пишут. Представьте ее величеству все сие, и если я буду столь счастлив, чтоб мысли мои встретились с мыслями ее величества, то и спросите мне высочайшее позволение отсель к вам приехать, когда фельдмаршал придет в желаемые силы. Пожалуй, мой друг, не замедли мне на сие ответом, а посольстве, конечно, прежде будущей весны быть не могут. Совет решил, что можно позволить Репнину приехать в Петербург. Румянцев еще не успел оправиться от болезни, как на него возложена была новая обязанность — заведование второю армией, оставшуюся без начальника за отъездом Долгорукова, и улаживание дел татарских. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Что касается свойств и расположения татарских народов, то едва ли и надеяться можно в скором времени видеть их спокойными и пользующимися как следует вольностью и независимостью. Я свое мнение основываю на том, что имевшие с ними дело Щербинин, Веселицкий и князь Долгорукий одинаковые и постоянно писали, что татары исполнены крайнего отвращения ко всем благодеяниям Вашего Величества и никогда не переставали желать раболепствовать по прежнему порте, а теперь этого и формально ищут, о чем визирь в своем письме ко мне упоминает. Да и князь Долгорукий писал, что они за этим депутатов своих отправили к порте». Действительно. Турецкие войска вышли из Крыма, флот отправился от его берегов назад в Константинополь, резидент Веселицкой был освобожден, но татары не хотели принять данной им вольности. Больному фельдмаршалу было тяжело заведовать двумя армиями, особенно при таких обстоятельствах. «Пощады я не делаю ни здоровью, ни самой жизни моей», — писал он Екатерине. Против совету докторов, кое и беспокойство, сопряженное с управлением дел, главным препятствием моему выздоровлению полагают, я жертвую вседневно последними силами исполнению моей должности, но во всем ослабевший от долгой болезни едва могу распоряжать и сею частью, и боюсь, чтоб в таком состоянии тут чего-либо не проронить. Румянцев просил, чтоб для второй армии назначили или опять князя Долгорукого, или кого-либо другого, хорошо знающего дела того края, где расположена эта армия. Между тем великий визирь прямо обратился к Румянцеву с письмом, где выражал желание изменить мирные условия, именно касающиеся татар и дунайских княжеств, для которых в Кучук-Кайнарджи выговорены были льготы. На это Румянцев отвечал: «Скрыть не хочу моего крайнего удивления, каким объят я был, увидав содержание вашего письма. Дело столь торжественное, как мир, заключенный между Всероссийскую империю и портою Оттаманскую, уполномоченными от их государей, в своем исполнении не терпит ни отлагательств, ни остановки. И я должен вам сказать, не обинуясь, что ни один пункт в трактате не может быть нарушен без того, чтоб не нарушены были и все статьи его, и самое главное основание — искренность и добросовестность. Перемена священных договоров вслед за их постановлением была бы предосудительна достоинству и славе высочайших дворов. Хотя сказанное увольняет меня от дальнейших объяснений, однако хочу из дружбы к вам заметить следующее. Татарские народы, как вольные и независимые, не принуждаются ни к чему противному магометанскому закону. Жалобы и просьбы их, хотя бы и действительно шли от них самих, не дают права ни той, ни другой державе входить в их разбор. Татары стали теперь народом вольным и ни от кого независимым, и об этом положении их России и порта имеют между собой обязательства, которые должно исполнить независимо от татарских желаний. Вы сами говорите в письме своем, что несколько лет велась война по несогласию на те условия, которые постановлены в Кайнардже. Можно ли же опять требовать в них какой-нибудь перемены и этим трогать пепел прежнего несогласия?